То их в постель никак не уложишь, а то они в 7 часов собираются спать. Видно, они с Димой опять что-нибудь затеяли. Никакого молока, скажет мама, а спать ляжете вместе со мной на веранде, скажет папа, вот здесь. Но на веранде, к ужасу Женьки, все произошло совсем не так, как он ожидал. Никто не насторожился, ни у кого ничто не вызвало никаких подозрений. Даже наоборот, мама, например, сказала: «Два стакана молока? Почему вы мало так просите? Возьмите 4». А папа сказал: «Хотите уж сейчас лечь спать? Ну что ж, тем лучше, тем лучше. Чем раньше вы с Димой ляжете спать, тем лучше будет и для вас, и для нас». «Боже мой!» — подумал Женька, стоя как дурак на веранде с 4 стаканами молока на тарелке. «Если через 10 минут выяснится, что Дима по ошибке принес в чемодане не ужей, а каких-нибудь ядовитых змей, так папа пожалеет о том, что он сейчас сказал». «Тогда, значит, спокойной ночи, мама», — сказал Женька дрогнувшим голосом. «Здесь он не выдержал, кто знает. Может быть, они прощались навсегда?» Женька подошел к матери и поцеловал ее в щеку, держа в руках эти 4 предсмертных стакана с молоком. «И тебе спокойной ночи, папа», — сказал Женька, целуя папу в щеку. А Диминой сестре Зинаиде он только кивнул на прощание головой. Сидела рядом и ничего не могла подслушать, растяпа. Ведь если бы подслушала, могла бы в интересах всего человечества наябедничать папе с мамой и тем самым предотвратить гибель 2 троюродных братьев. Простившись со всеми, Женька решил еще немного постоять. А вдруг произойдет чудо, и кого-нибудь в последнюю секунду осенит все-таки подозрение. Прошло 50, а может быть даже 60 самых последних секунд. А он все стоял со стаканами молока на тарелке. «Ты чего?» — спросил папа. Женька где-то читал, что перед смертью люди обычно просят за что-то прощения. «Ничего не поделаешь. Придется на всякий случай попросить». И Женька сказал: «Папа и мама, вы простите нас с Димкой, что мы съели ботинки?» «Боже мой!» — сказала мама. «Я и забыла про это. Я не сержусь!» — сказал папа. «Какие пустяки!» «Пустяки!» — подумал Женька. «Конечно, пустяки по сравнению с нашей гибелью». Все. Больше ему ничего не оставалось делать, как глубоко вздохнуть и нетвердой походкой направиться в свою комнату. «Спокойной ночи», — сказал Дима всем. Они подошли к дверям. Женька постоял в нерешительности. Потом открыл дверь и вошел в свою комнату, как в могильный склеп. Когда Женька вытащил из-под кровати чемоданчик, Дима сразу же захотел извлечь змей наружу, но Женька наступил ногой на крышку. «Подожди, Дима», — сказал он, — «ты пока не вытаскивай своих ужей». «Почему моих?» — удивился Дима. «Они теперь наши общие ужи». «Общие», — подумал Женька про себя. «У меня со змеями никогда не было ничего общего». А вслух он сказал: «Давай, Дима, сначала пройдем все, что у нас будет, только без ужей. Значит, мы пьем молоко из стаканов, а они из тарелки». Дима вылил 2 стакана молока на тарелку и сказал: «А потом все ложимся спать». «А можно, — попросил Женька, — чтобы уж для начала спал под кроватью, а я на кровати». «Под кроватью? Да разве тебя после этого уж будет оберегать, если ты его под кроватью держать будешь?» «Хорошо, — сказал Женька, — тогда пусть я лежу под кроватью, а он на кровати». «Вечно ты со своими отговорками!» — зашипел Дима, сталкивая Женькину ногу с крышки чемодана. Потом он поставил чемодан к себе на колени, оглянулся вокруг и сказал: «Вместе так все вместе!» С этими словами он сорвал пломбы из пластилина, щелкнул замочками и стал медленно открывать крышку. А Женька стал также медленно закрывать свои глаза. Потом наступила такая пауза, что Женька подумал, что с Димой все кончено. Бесшумно, как это принято у змей, вот настает и его очередь. «Странно», — услышал он голос Димы. «Куда же они могли деться?»